Думаете, это увеличит шансы на успех переговоров? Практически, уверен. Некоторое время мужчины молчали, думая каждый о своем. Паузу нарушил Михайленко. Андрей Владимирович, а что с той башней? Я тут по личным причинам несколько выпал из потока информации. Ай, как нехорошо обманывать. Скажите лучше, что вам захотелось получить данные из другого источника и сопоставить. И все-то вы знаете, ничего-то от вас не скроешь. Ну так сами виноваты, слишком хорошо учили, улыбнулся Андрей. А вообще, Корнев нашел подходящего человечка, объяснил ему некоторые моменты относительно терминалов и два дня тому назад заслал группу бойцов на разведку. Они дошли, осмотрели территорию, никаких следов. Правда, под Новый год шел сильный снег, все могло и засыпать. Ребята поднимались наверх, к терминалу. Он внешне цел, в отличие от того, что мы с вами видели близ Озерного, но, несмотря на все попытки, никакой реакции на присутствие людей вызвать не удалось. Понятно, протянул Михайленко и снова замолчал, погрузившись в раздумья. Бородулин допил свой чай, поерзал немного и повел плечами, напрягая затекшие мышцы спины. Что, засиделись, Андрей Владимирович? Не преминул подначить Михайленко. Засиделся, в тон ему ответил Андрей. Сходить, что ли, на пару смен на лесоповал, размяться. А то, не ровен час, брюхо расти начнет, а там и свет разлюбит. Ничего, в ближайшие лет 5 вам это не светит. Бегать будете, что тот совраска, со взмыленной в общем, не найдете вы покоя. Утешили вы меня, спасибо. Кстати, сегодня с утра пришел из Баязета от старого Юры отчет о посещении турок. Там все спокойно, мужчин мало, женщин и детей, напротив, много. Никаких приготовлений к чему бы то ни было не намечается, обычная жизнь, повседневные заботы. Правда, он отметил, что там у них есть здание необычное, кирпичное с большими окнами под самой крышей. Явно какое-то производство или, возможно, пустой цех, типа того, что мы нашли. Надо бы уточниться на этот счет. Понятно. У вас есть это сообщение в печатном виде? Да, конечно. Вот, возьмите. Михайленко взял листок, быстро пробежал глазами и, сложив в четверо, убрал в карман. Завтра уеду в Баязет, возьму с собой москвичок. Оттуда до турок ближе кататься, бензину меньше спалим. Как вы думаете, Станислав Наумович, от турецкого поселка радиосвязь с Баязетом возможна? Кто ж его знает, Андрей Владимирович? Вашими стараниями, в машине стоит пристойная рация, с нее, наверное, достанет. А вот с носимой, вряд ли, разве что использовать автомобильную как ретранслятор. Но для этого нужен спец, который в состоянии такую конфигурацию состроить. Спец, допустим, у нас есть. Я ему задачу поставлю, пусть займется. Сможет, хорошо, нет, придется обходиться тем, что есть. В крайнем случае, пускай едет с вами в Баязет, обеспечивать связь. Добро. Михайленко поднялся, чтобы уйти, но, сделав пару шагов, остановился. Андрей Владимирович, мне тут в голову пришла одна мысль. Я вас слушаю. Помните, как вы активировали канал здесь, в крепости? Бородулин на секунду задумался, затем рывком вскочил на ноги, едва не опрокинув кресло. Точно. Вы думаете, может получиться? Я предпочту не давать никаких прогнозов, но попробовать определенно стоит. Целых два дня Бородулин был счастлив. По крайней мере, на душе давно уже не было так хорошо. Дела решались легко, прогресс шел по всем направлениям. Все работы двигались по плану, транспорт курсировал между поселками строго по расписанию, Шишига регулярно каталась в Баязет. Оттуда каждый день докладывал Михайленко, в основном об успехах. А вечером Андрей удалялся к себе в комнаты, где его ждали горячий чай с ароматными травками, свежая выпечка и его Светлана. Не зря говорят, что каждая женщина немножко ведьма. Каким-то несомненно волшебным, колдовским способом она умудрилась превратить его холостяцкую берлогу во вполне комфортное жилье. Он даже стал и в разговорах, и в мыслях называть четвертый этаж донжона домом. И возвращаясь по вечерам в свои комнаты, он невольно расслаблялся, погружаясь в умиротворяющий домашний уют. Такой, какой может сотворить только по-настоящему любящая женщина. Он садился в кресло у огня, брал в руки чашку чая и отдыхал душой и телом. А Света просто садилась рядом и опускала голову ему на плечо. Когда же чай был выпит, они уходили в спальню, гасили свет и засыпали далеко не сразу. Сегодня вечером в 19:00 Бородулин спустился на третий этаж в диспетчерскую, сел к рации, надел гарнитуру. Полненькая, Курносая и веснушчатая девочка с жидким хвостиком рыжеватых волос сноровисто настроила аппаратуру на нужную волну, включила шифрование. «Боязид, ответь Форт Россу». В наушниках отозвался голос тамошнего дежурного. «Боязид на связи. Здесь Бородулин. Пригласите Михайленко». Через несколько секунд уже другой, хорошо знакомый голос откликнулся. «У аппарата. Добрый вечер, Станислав Наумович. Чем сегодня порадуете?» «Добрый, добрый Андрей Владимирович. Сегодня у турков случился дворцовый переворот. Их главного ястреба, который, собственно, и возглавлял анклав, свергли. Причем, разругались турки настолько, что их начальник плюнул и объявил, что с утра уходит. Мол, не желает жить рядом со столь неблагодарными людьми. Кстати сказать, мне этот персонаж вполне симпатичен, и его решения вполне могли бы сделать турок серьезным крупным анклавом, если бы не мы. То есть, главное препятствие в переговорах устранено, именно. Думаю, в ближайшие 1-2 дня мы заключим с ними договор, пусть пока еще не о дружбе, но о ненападении точно. А что в плане торговли? Что у них есть такого, чего нет у нас? Ао, это и есть главный сюрприз. Корнева, когда он увидел, чуть кондрашка не хватило. Он рвал и метал, кричал, что это противоречит всей геологической науке. Но факт, как говорится, налицо. У турок есть зона геотермальной активности, и в ней некие постройки, часть готовые, как они говорят, теплицы. И выращивают они в этих теплицах, конечно же, помидоры. Нам не нужны свежие овощи, в обмен, например, на солярку, или на патроны к дробовикам. Да уж, вы меня поразили. И это еще не все, продолжал изумлять безопасник. У них там есть термальная электростанция. Охренеть, не удержался Бородулин. Вот только она не работает. Как я понял, для работы электростанции из-под земли по трубе должна подниматься кипящая вода, крутить турбины и потом уходить обратно под землю. Ну, примерно так. Так вот, этих труб нет. Поэтому электростанция стоит, света не дает. И если бы где-нибудь поблизости принимали цветной металл, турки бы давно ее сдали по цене лома. Так может, я тоже об этом подумал. Специально и Корнева притаскивал. Но он посмотрел и открестился. Мол, это не его профиль. Он не сможет, и, между прочим, перевел все стрелки на вас. По его словам, у вас есть достаточно знания и опыта для этой операции. Мне бы самому для начала посмотреть, а приезжайте завтра. С утра как раз Шишига пойдет в Боязид, а у поворота к туркам я вас на москвичке встречу. Добро, договорились. Вот и чудненько. А потом, может, и к той башенке прогуляемся. До завтра, Станислав Наумович. Конец связи, конец связи. Бородулин стянул с головы наушники, поднялся, повернулся к двери. Девушка-дежурная стояла чуть в стороне, держа правую руку за спиной. Оттуда, из-за спины, к аппаратуре тянулся провод. Подслушивала, все же не о рядовых вещах шла речь. По сути, гостайны обсуждали. Но, с другой стороны, девочка это потому тут и сидит, что допущена ко всем секретам анклава. Ее Михайленко лично проверял. Он бы подозрительного человека не пропустил. А поскольку завтра нужно ехать, значит сегодня придется порешать некоторые срочные дела. Времени осталось, всего ничего, так что Андрей, поколебавшись, придушил подозрения и вышел. Вновь вспомнил об этом он лишь вечером, блаженствуя с кружкой чая у камина. И сразу навалилось беспокойство. Он уедет, а тут что-нибудь произойдет. И все потому, что он не учел, не предусмотрел, не придал значения. Маялся, прикидывал варианты и, наконец, решился. «Света, скажи, твою сменщицу, такую полненькую, как зовут, эту рыжую страшную, Любка, а что ты вдруг ей заинтересовался?» В голосе девушки появилась, если и не угроза, то явное напряжение. «Ничего в жизни не меняется, все женщины, жуткие собственницы», — подумал Андрей и поспешил объясниться. «Да понимаешь, сегодня с Боязидом говорил, и показалось мне, что она параллельно разговор слушала. Я сперва засомневался, потом забыл, а сейчас вот всплыло. Я и решил окольными путями узнать, расспросить, что это за человек, чем дышит, с кем гуляет, ну и все такое. Да и последить бы неплохо. Сама понимаешь, такой интерес, если он существует, нужно пресекать на корню. А-а-а, успокоилась Света, да она особо ни с кем и не дружит. Парни на нее не засматриваются, да мы с ней и не общаемся вне работы. Она лукаво улыбнулась и добавила, особенно в последнее время. Вот что, Светик, ты завтра расспроси всех, кто что-нибудь где-нибудь про эту девочку знает. Может, кто с этой Любой в приятельских отношениях, Может, сплетницы местные что наболтают, и постарайся за ней ненавязчиво приглядеть. Все так серьезно, а как же, сама ведь понимаешь, радиосвязь – это безопасность анклава. Даже если она ничего никуда налево не сливает, повышенная любопытность к гостайне – это подозрительно. Ну хорошо, я посмотрю, только я завтра с утра заступаю на вахту. А в ночь кто? Варенька, подружка моя, хорошая девчонка. Понятно, это Варя не болтушка? Да нет, за ней ничего такого я не замечала. Тогда, не в службу, а в дружбу, предупреди ее, чтобы никого ночью в дежурку не пускала. Скажи, мол, будут проверять и если что, турнут с теплого места. Да она и так не должна, по инструкции. Вот именно, что не должна. Но ночью, когда все спят и проверить некому, инструкции могут и нарушить. Что-то неспокойно мне. Можешь считать, что это паранойя. Или... К примеру, старческий маразм. Ну хорошо, я сейчас сбегаю. Глава 22. За ночь Бородулин несколько раз вставал, тихонько спускался по лестнице вниз, на первый этаж, поднимался обратно. Проходя мимо дверей дежурки, задерживался. За дверью было тихо, спокойно. Он ругал себя за идиотское поведение, за чрезмерную подозрительность, возвращался в постель, обнимал теплую, сонную девушку и засыпал. Но через час-другой снова просыпался и отправлялся гулять вниз-вверх. За ночь он так никого и не встретил, зато поднялся утром хмурый, не выспавшийся и с больной головой. И всю дорогу до поворота к туркам в полглаза дремал, прислонившись к стенке фургона. Под конец провалился в глухое забвение, но едва он отключился, как сразу машина остановилась у поворота. Михайленко уже ждал. Он стоял у водительской двери автомобильчика, рядом, с автоматами на груди, топтались два бойца охраны. Бородулин подошел, поздоровался. Заместитель сел за руль, он сам, справа, охрана втиснулась назад, тронулись. «Вот надо же», — болтал Михайленко, — умудрились в такую машинишку полный привод запихать. «И ведь едет, и даже неплохо». Бородулин пытался поддерживать этот беззаботный треп, но получалось плохо. Глухая тревога никак не уходила. На нее накладывался недосып, начинавшаяся головная боль, в общем, чувствовал он себя прескверно, но пытался, да, так ты тут уже вон какие колеи накатал, турки тебе спасибо скажут, им теперь дорогу чистить не надо, а они и не собираются, у них всего транспорта осталось, какая-то трахома полуспортивная, она и по грунтовке с трудом пройдет, а по колее ей лучше даже не пытаться, а единственный полноприводный грузовик мы у них отобрали, когда они пытались на Баязид напасть, да если бы и был бы он у них, им бы не помогло, бензина у них все равно нет, все извели, оставили немного к лету, для лодок, ладно, а кроме машин что у них есть, неизвестно, сами они не говорят, а сейчас даже если что и лежало открыто, так снегом засыпано напрочь, думаю, разнокалиберных лодок у них с полдюжины, во всяком случае, не больше десятка, веломота, неизвестно, даже если и есть, по сараям стоят, собственно, прямые вопросы я не задавал, чтобы не нарваться на прямой отказ, тем более, это нам и не важно, вот, приехали, москвич зарулил на небольшую расчищенную, окаймленную высокими валами сугробов площадку перед большим зданием красного кирпича явно индустриального вида, с кирпичной же трубой, с рядом запыленных, занесенных снегом окон почти под крышей, бойцы остались караулить машину и обеспечивать связь, а Бородулин и Михайленко прошли следом за встречавшим их немолодым грузным турком важного вида. Турок старательно надувал щеки, изображал озабоченность и занятость, и этой показухой неимоверно раздражало и без того раздраженного Андрея. Идти было недалеко. Высокие ворота, рассчитанные для проезда тяжелых грузовиков, были почти полностью занесены снегом, и чтобы пройти внутрь пришлось спускаться, словно в колодец, по узким и корявым снежным ступеням к небольшой калитке, устроенной в одной из створок. Внутри было холодно. Видимо, здесь никто не пытался обжиться. Общая атмосфера интерьера не способствовала уюту, да и отапливать помещение такого объема было бы накладно. Большой просторный зал был заполнен солидного размера агрегатами, обнесенными ограждением. Над турбинами и генераторами виднелись легкие переходные мостки, смотровые площадки. У дальней стены – щиты с кнопками, рубильниками, приборами. Что-то уже было разбито, откручено, раскурочено, что-то еще оставалось целым, но надолго ли? Бородулин невольно поморщился. Сопровождающий правильно истолковал гримасу. «Мальчишки», — произнес он по-английски извиняющимся тоном, — «не понимают ценности этих вещей, а вы можете гарантировать, что они не открутили ничего от генераторов или не напихали камней в турбины. Они говорят, что нет, пожал плечами толстяк и, словно спохватившись, представился. Серхат Кылыч, доверенный представитель Бекир-Паши. Андрей Бородулин, в тон ему ответил Андрей, пожимая протянутую руку. Глава русского анклава. А кто такой Бекир-Паша? Уважаемый Бекир, это новый глава нашего поселения. Казалось, турок до крайности удивленный возмущен тем, что кто-то не знает этого Бекира. Бородулину на все эти реверансы было начхать. «А-а», протянул он без особого выражения и продолжил осмотр. Турбины и генераторы выглядели новенькими, словно вчера установленными. Это если не считать довольно толстого слоя пыли на яркой, не облупленной еще краске. Аппаратная в ближайшем рассмотрении выглядела не так уж страшно. Оборванных проводов не было, а разбитые приборы было несложно заменить. Главное, коммутация не была нарушена, не придется выяснять, куда шел, к примеру, вон тот зеленый провод. Под занавес толстый Кылыч провел их к боковой стене машинного зала, к здоровенному теплообменнику, из которого торчало два немалого диаметра патрубка. Вот, смотрите, здесь должны быть трубы, подающие из-под земли горячую воду. Вот тут, у стены, лежат какие-то, они подходят по диаметру, но мы не знаем, куда их надо протянуть. Бородулин подошел к стене, пнул носком унта небольшой сугроб. А вот здесь, подходящего размера отверстие. Это значит, что трубы должны выходить наружу. Есть, я вижу, и оголовок скважины с запорной арматурой. То есть, если будет скважина, можно смонтировать трубы и запустить генераторы. Какова суммарная мощность этой станции? Если верить надписям на генераторах, то около 20 мегаватт, подсказал Михайленко. Неплохо. Андрей развернулся к турку. В таком случае, господин Кылыч, у меня есть предложение. Мы имеем в распоряжении все необходимое оборудование для геологоразведки и буровой станок. У нас есть возможность достать необходимую электроарматуру взамен испорченной вашими людьми. Итак, мы своими силами восстанавливаем станцию, бурим скважину, подводим теплоноситель к теплообменнику и запускаем генерацию. В обмен мы хотим получать безвозмездно не менее половины вырабатываемой электроэнергии. Если нам потребуется больше электричества, цену киловатт-часа мы дополнительно согласуем. Это невозможно. Генерирующие мощности принадлежат нам, и мы вправе устанавливать свои цены. Возмущение турка было почти искренним. Но именно почти, и эта нарочитость была заметна. По крайней мере, ее видел Бородулин, и она его просто взбесила. Он и без того был не в духе, а это глупое торгашество окончательно вывело его из себя. Господин Кылыч, прекратите валять дурака. Вы, уверен, прекрасно осознаете, что сейчас вам принадлежат не мощности, а руины. Своими силами вам не удастся запустить станцию. У вас нет для этого ни людских, ни материальных ресурсов. Через год ваши дети окончательно уничтожат оборудование, и восстановить станцию будет и вовсе невозможно. И даже некому будет сдать цветной металл по цене лома. Евреи, с которыми вы вели переговоры, не имеют специалистов нужного профиля. Впрочем, насколько я знаю, ваши отношения зашли в тупик. Мы обеспечим себя энергией и без вас. Это будет дороже, дольше, но мы справимся. А вы в итоге останетесь без станции и без света. Мы можем обратиться к шведам. Хотел бы я посмотреть, как они потащат через лес на 200 километров буровую установку. Конечно, если она у них есть. Скорее всего, они попросят буровую у нас, и тогда уже мы будем устанавливать цены. Так что думайте, решайте. Бурение можно будет начать примерно в мае, когда сойдет снег и более-менее просохнет земля. А до тех пор можно постепенно устранять последствия детских шалостей. Работа эта неспешная, объемная и очень ответственная. Как вы думаете, что будет с генератором, если замкнет силовой кабель под напряжением в несколько киловольт? Турок умолк, не пытаясь более возражать. «Мне некогда с вами припираться», – заключил Андрей. «Если ваш разум перевесит вашу жадность, то конкретные условия вы будете согласовывать с господином Михайленко. И помните, если мы решим построим свою электростанцию, вы нам будете не нужны». И, резко повернувшись, зашагал к выходу. Довольно долго ехали молча. Михайленко молча крутил баранку, Бородулин, морщась от головной боли, тоже не горел желанием общаться, а охрана, им в присутствии начальства разговаривать не положено. Молчание это было тягостно, и едва вывернув на основной тракт, Михайленко остановил машину. «Пойдемте, Андрей Владимирович, окропим местные сугробы русским духом». и хлопнул дверцей, впуская в машину облако снежной пыли. Бородулин вышел, встал рядом. Ветер нес мелкий колючий снег. Он неприятно царапал лицо, и Андрей поспешил натянуть на голову капюшон на ляске. Ему, не курящему, внезапно до крайности захотелось закурить, или выпить, или сделать еще что-нибудь, лишь бы заглушить с вечера поселившуюся в душе тревогу. «В чем дело, Андрей Владимирович? Что произошло?» «Слов нет, только вы построили знатно, грамотно. Думаю, уже к завтрашнему дню прибегут и принесут нам станцию на блюдечке. Растете вы не по дням, а по часам. Одно слово, царь». Безопасник улыбнулся, на секунду повернувшись к собеседнику, и снова упрятал лицо в поднятый воротник от порывов холодного, режущего ветра. «Даже не знаю, что вам сказать, Станислав Наумович. С одной стороны, ничего конкретного у меня нет, а с другой, мает предчувствие чего-то нехорошего». «Предчувствие, это серьезно». В голосе заместителя не было ни капли юмора, и Андрей даже высунулся из капюшона, чтобы взглянуть на собеседника и убедиться в этом. «Не удивляйтесь, я привык серьезно относиться к этим вещам, особенно после того, как подобное предчувствие однажды спасло мне жизнь. Так что поделитесь своими беспокойствами. Если они окажутся пустыми, позже посмеемся вместе». Бородулин потоптался, попыхтел и, в конце концов, решился. «Я боюсь оказаться неправым, Станислав Наумович, но вчера после нашего разговора мне показалось, что девочка, которая дежурила на связи, подслушивала наш разговор через параллельно подключенные наушники. Вчера вечером дежурила такая полненькая, рыженькая, Люба, точно, да, именно. И я, знаете, никак не могу выбросить это из головы. Я поручил Свете тихонько разузнать о ней побольше. И, понимаете, с одной стороны хочу прояснить все для себя, а с другой опасаюсь своим таким интересом поставить под вопрос репутацию девушки. Сами же знаете, как люди судят, мол, дыма без огня не бывает. Дорогой Андрей Владимирович, когда дело касается безопасности, такие вопросы не должны вас занимать. И давайте прямо сейчас свяжемся с Форт-Россом. Если я не ошибаюсь, ваша Светлана сейчас должна дежурить, вот и узнаем, что ей удалось выяснить. Заодно проверим работу ретранслятора. А охрана? Насколько им можно слышать эту информацию? А охрана нас будет охранять. 5 минут покурит снаружи, ничего с ними не случится. Станислав Наумович, пожалуйста, поговорите с ней сами. Я что-то нервничаю. Хорошо. Михайленко скинул шапку, натянул наушники, включил рацию. Форт-Росс, ответь второму. Спустя время, Света, видимо, откликнулась, продолжил. Здравствуй, Светочка. Мне Андрей Владимирович рассказал, я в теме. Что тебе? Тут он замолчал, выслушивая ответ. Лицо его потемнело, брови нахмурились. Спасибо, Светик. Конец связи. Он сдернул наушники. Черт. Влупил смаху кулаком правой руки по ладони левой. Черт, черт, черт. Бензину не хватит. Шишигу в ночь гнать. Безумие, до утра придется ждать. Снова включил рацию, снова связался с крепостью. Света, будь добра, вызови мне на связь кого-нибудь из сержантов, любого, кто ближе. Срочно, срочнейшим образом. Освободил одно ухо. Не обмануло вас предчувствие, Андрей Владимирович. Ох, мне бы сейчас срочно в Форт-Росс попасть, но раньше завтрашнего вечера, видимо, не судьба. А что там случилось-то? Да Любочка это спуталась с и в микрофон. Да, Коля, возьми пару бойцов, еврея этого увечного найди, посади под замок и до моего приезда никуда не выпускай. Что? Пусть в штаны гадит. Дай ему ведро, воду и суточный паек. Девочку эту, Любочку, ну, Света подскажет, которую, тоже изолировать. Дежурство перестройте. Ничего, потерпит, это не насовсем. Все, выполняй. Конец связи. Михайленко отключил рацию. Уж простите великодушно, Андрей Владимирович. Надо же, я над вами порою подшучивал, а сам такой косяк упорол. Расслабился, мышей ловить перестал. Ну да ничего, впредь умнее буду. За одного битого. Так что случилось-то? Я по вашим словам большей частью догадался, но хотелось бы подтверждения. Наш еврейчик обаял некрасивую девочку, которая не пользовалась успехом у сверстников, а она по доброте душевной по ночам пускала его в дежурку, и, наверняка, не раз оставляла одного. Что и куда он мог передать, одному Богу известно. А ночью, не зря вы бдили, только вот не словили нашу амуром ушибленную. Она к сменщице своей в гости забегала. Та, понятно, клянется, что ничего не было, Да вот только не верится мне. Думаете, своим евреям слила информацию? Наверняка. И в первую очередь про башню. А как вы думаете, если сейчас группа ребят из Боязета на снегоходах выйдет, они до темна к башне успеют? Пожалуй, что да. Тогда отдайте распоряжение и поедем. А то, вон, ребята уже подпрыгивают. Вечер в Боязете прошел хмуро прошел. Прям как в сказке. Пришла беда, откуда не ждали. Хотя Михайленко-то должен был ждать и меры предпринимать заранее. Но вот оказался не готов, и сидел сейчас мрачнее тучи, вертя в руках почти полную чашку с остывшим уже чаем. Из Форт-Росса сержанты доложили, что шпион сидит под замком, и что влюбленная дурочка изолирована. То есть, проблема заморожена до его возвращения. Но все равно, профессиональная гордость заместителя не слабо пострадала. Андрей пытался его заговорить, отвлечь, но скоро понял, бесполезно. Мужик себя поедом ест. И пока ситуацию не исправит, не успокоится. Корнев тоже радостным не выглядит. Во-первых, проблема общая. Кто знает, каким боком его и Боязет заденет. А он, это уже видно, в должность свою вжился, командовать научился, да и стратегическое мышление проклевываться начало. А куда ему деваться? Хочешь жить, шевелись, двигайся. Тем более, что смотрящие на это очень даже недвусмысленно намекают. Опять же ребята на ночь глядя ушли, да, РД от них получено, добрались благополучно, на ночлег разместились с комфортом, на втором этаже башни, на первом, на всякий случай, сигнализацию поставили, примитивную, тонкую леску поперек прохода, но поди, обнаружь ее в темноте, завтра с утра надо ехать к ним, вести туда Черемисова, надо попробовать активировать канал, вдруг да получится, тогда можно там и поселок поселить, кликнуть. К примеру, желающих из пиренейцев. Десятка человек для начала хватит, а там видно будет. Вообще говоря, есть на этот пост и получше кандидатуры, но здесь и сейчас никого. Да и самому Бородулину поводов для радости не было. Хорошо еще, головная боль прошла, а то, хоть на стенку лезь. Вся эта история и сама по себе тухлая. Воистину, не делай добра, не получишь зла. Да и девка эта, понятно, что дура. Понятно, что придется ее наказать, другим прочим в назидание, только жалко идиотку, и оттого больше злости к этому еврею добавляется, ведь, по сути, по-скотски поступил, девчонке большой и светлой любви хотелось, а он тут влез с грязными лапищами, она, когда узнает, это для нее такой удар будет, честное слово, лучше бы этот гад где-нибудь в лесу сдох, а так, конец у него тот же будет, только он еще успел многим хорошим людям в душу нагадить. Сейчас Андрей того турка нисколько не осуждал, сам бы так же поступил, если не жестче. А еще грустно было от того, что его Света сейчас где-то там, за несколько сотен километров. А хотелось бы, чтобы здесь, рядом, чтобы обнять, прижать к себе, лицом во вкусно пахнущие волосы зарыться глядишь, и на душе полегчает. Главный армянин тоже сидит смирно, хотя видно, и расспросить хочет, и попросить, но видит, начальство сильно не в духе, не стоит его сейчас беспокоить, и лейтенант не особо рад очередным переменам. Тут он уже сколько-то обжился, в колею вошел, какая-то ритмичность в повседневных делах наметилась, и вот на тебе, опять перекидывают в другой гарнизон, да еще и гарнизон весь будет из него одного состоять, по крайней мере, поначалу. Бородулин еще раз обвел взглядом собравшихся в столовой Боязета, поднялся. Хорош фигню всякую думать. Утро вечера мудренее. Приказываю всем спать. Глава 23. С утра пораньше Михайленко сорвался в Форт-Росс. Даже завтракать не стал. Взял с собой продукты на троих сухим пайком. Загрузился с двумя бойцами в москвичок и отбыл. Рванул так, будто за ним черти гнались. Рейс же Шишиги был отменен. Вернее, отложен на день. На всякий случай, во избежание. Андрей же с Черемисиным оседлали каждый по снегоходу. Прицепили сани с запасами для лейтенанта на первое время и отправились в башню. Заблудиться не было ни единого шанса. Снега ночью не было, и следы, оставленные накануне группой охраны, виднелись вполне отчетливо. Зверей тоже можно было не опасаться. Хорошим стрелкам да в два ствола можно было отбиться хоть от стаи волков, хоть от медведя-шатуна. Врагов тоже не предвиделось. С турками и их вассалами дело шло к замирению, даже к какой-то торговле. Хотя бы теми же помидорами, а больше никого в этих краях не было, да и быть не могло. Отправиться зимой в многодневное путешествие по тайге мог либо охотник-лесовик, либо самоубийца. Поездка была скучноватой, но это было даже хорошо. Скучно, значит, безопасно. Как-то в последнее время большая часть развлечений была связана у Бородулина с проблемами, с беготней, стрельбой и прочей веселухой. Так что, нет, пусть лучше будет скучно. А развлечется он после, в Форт-Россе, вечером, с любимой женщиной. Опа, это что, он действительно так подумал? Когда ж девочка успела настолько глубоко запасть ему в душу? Ведь прошло-то всего ничего, дай бог, неделя. Наверное, он просто очень хотел, чтобы у него такая появилась. Вот и, а что, он совсем даже не против. Всегда приятно сознавать, что ты кому-то очень нужен. Башня была запрятана в дремучем лесу, плотно окруженная высоченными, выше ее самой, соснами. Бородулин увидел ее только подъехав почти вплотную к ограждавшей ее высокой каменной стене. Да, по сравнению с Форт-Россом, с Боизитом, обнесенная стеной территория была крошечной. Круглая башня стояла строго в центре круглого же двора диаметром 20 метров. Едва выкатились к стене, как тут же по рации связались с дежурившими внутри ребятами, опознались и через неширокие ворота въехали во двор. Все четверо бойцов вышли навстречу начальству. Двоих Андрей помнил, это ребята из Харинских. Еще двое были незнакомы, но внешности уж очень характерный акцент не оставляли сомнений. Это новые рекруты из армян. Трое выстроились в шеренгу, а один из старичков сделал навстречу два уставных шага строевым, кинул руку к шапке и отрапортовал. «Товарищ Бородулин, за время дежурства на объекте происшествий нет, посторонние лица не появлялись. Старший группы Петр Воронцов, вольно. Можно было, конечно, и не устраивать такого представления, но, видать, хотелось пацану блеснуть перед начальством. Блеснул, был оценен. Пусть не вслух, но Андрей его отметил. Ну а теперь по-простому, без чинов, расскажи, Петр Воронцов, что здесь и как?» «Да все тихо, вроде. Мы приехали, ворота закрыты были. Через забор вон, аж это он самый легкий. Подсадили, он калитку отворил. Ну а потом на втором этаже засели, да и отдыхать легли. Караулили, соответственно, по очереди. Никто не приходил, ни зверь, ни человек. Вот и хорошо, что никого не было. Наверх поднимались, как можно, Андрей Владимирович. Нам Ильяс Мансурович раз 50 напомнил. До третьего этажа доходили, там пусто. Только пыль на полу и снег в окна насыпало. Нет ведь ничего, ни стекол, ни даже рам. Пленку приколотить, и то ни к чему. А подвал? В подвал лазали. Но там пусто, все истоптано, исковырено. Видать искали что-то, а нашли, не нашли, кто ж его знает. Понятно. А сами-то ночью не мерзли? Не, мы посреди комнаты палатку поставили, в ней газовую печку раскочегарили и нормально так переночевали. Что ж, молодцы. А теперь покараульте внизу. Мы с Егором Борисовичем сходим, дела наши сделаем. То, ради чего и вы сюда скатались. Подождите секундочку, я сперва с третьего этажа растяжку сниму. А зачем вам растяжка понадобилась? Удивился Бородулин. Да знаете, Андрей Владимирович, замялся было Воронцов. Говори, как есть. Не боись, смеяться и ругать не стану. Да понимаете, почудилось нам ночью, будто ходит кто наверху, шарашится, стонет. То ли человек какой, то ли зверь, то ли еще какая нечистая сила. Зверя мы не боялись, а вот от человека остереглись. Раз нам наверх нельзя, пусть и сверху никто не придет. Молодцы, правильно решили. Польщенный парень расплылся в улыбке. А теперь снимайте растяжку, да займемся делом. Раньше закончим, раньше вернетесь. Воронцов остался на площадке третьего этажа. Черемисин и следом Бородулин приготовили пистолеты и стали медленно подниматься наверх. На полпути Андрей остановился. «Егор, мне дальше идти не стоит. Кто знает, как эта система на меня отреагирует. Все-таки я зарегистрирован оператором на другом терминале. Так что давай сам, только осторожно, не торопись». Черемисин ступенька за ступенькой продолжил подниматься по узкой лестнице. В одной руке пистолет, в другой – мощный фонарь. Все-таки в башне было темновато. Через полминуты раздался его голос. «Андрей, тут, кажется, труп. И, кажется, довольно свежий. Судя по лицу, какой-то турок. Остановись, осмотрись», – откликнулся Бородулин. «Ты этого человека знаешь? Нет? Ладно. Пройди на два шага в комнату. Я сейчас», – и крикнул вниз. «Петя, Воронцов, свистни сюда своих орлов и сам поднимайся». Боец с дробным топотом ссыпался вниз по лестнице, а сверху уже доносился удивленно радостный голос Черемисина. «Тут какие-то ящики, целый штабель. Сейчас посмотрю». «Посмотри, только осторожно. А лучше, сперва к терминалу сходи. «Бумага у тебя, у меня». Сверху послышались шаги, какая-то возня и снова голос лейтенанта, на этот раз досадливый. «Андрей, тут пишет, что, мол, неверный оператор. Вот же, мать его ити!» Не удержался Бородулин. «Что случилось, Андрей Владимирович?» «Это снизу прибежали пацаны. Наверху лежит труп. Поднимитесь, посмотрите, может, кто из вас его при жизни знал. Так нам же, типа, нельзя. Уже можно, идите. И наверх. Егор, сейчас к тебе ребята поднимутся, не пугайся». Через минуту сверху раздалось: «Андрей Владимирович, это бывший начальник турецкого анклава. Как турки с ним рассобачились, так он и пропал. Его особо не искали, сам уйти хотел. А он, оказывается, вот где засел. Осмотрите его, обыщите хорошенько и несите вниз, во двор. И не молчите, рассказывайте, что нашли». Наверху снова завозились. «Граната, кажется, американская». «Точно, вот надпись, US. Пистолет, старый какой-то, я такого не знаю. Дайте сюда», это Черемисин вмешался. «Браунинг, довоенный еще, точно модель не скажу. У тебя, Петя, короткоствол есть? Откуда? Сами же знаете, в Баязите такие вещи в дефиците. Тогда держи, твой будет». «Спасибо, Егор Борисович». «Не стоит благодарности. Что тут еще? Натовская аптечка, бумага какая-то на турецком, наверное, с отпечатками пальцев, что интересно, сигареты, зажигалка, да и все. А вот из-за чего товарищ откинул копыта. Видите, у него бинты под рубахой, а во, кто-то его поранил, причем сильно, ножом или нет, скорее, когтем. Вон, как распластано, рысь, или россомаха, или еще какая кошка. У них когти поганые, раны долго не заживают, а мужику не повезло, до башни добрался, перевязался, вон, антибиотиков себе наколол, а все равно помер. Видать, нынче ночью и приставился. А вот поднялись бы наверх, глядишь и откачали бы. Это опять Воронцов. Вряд ли, он уже доходил, возразил Черемисин. Да и на кой он тут живым сдался? Терминал, вишь, сумел на себя активировать. Интересно только, кто ему подсказал. Вон, сколько всего натаскал. Пайки натовские, патроны, винтовок ящик. Что тут еще? Дробовики. Причем все автоматические, турецкие, понтовые, в тактическом обвесе. Десяток револьверов Уэбли, все одинарного действия, отстой. А это что, в такой коробке тогда, в Озерном, те шары нашли? Едва Андрей услышал про шары, у него аж ноги подкосились. «Стой, не открывай коробку!» — крикнул он хриплым, чужим голосом. «Ни в коем случае не открывай, бегом ее мне в руки!» «Что такое, Андрей?» — удивленно спросил Черемисин. «Не открывай, тащи ее сюда, быстрее». «Ну как скажешь». Лейтенант спустился к Бородулину, вручил ему знакомый увесистый футляр, не то из камня, не то из пластика. Андрей на всякий случай вернулся на площадку третьего этажа и только там решился открыть находку. В каждом из трех отделений аккуратно лежал шарик-активатор. «Ты чего так переполошился?» — спросил его лейтенант. «Чуть меня зайкой не сделал. Радуйся, что обошлось, мог бы вовсе в фарш превратиться». Черемисин молча покачал головой, но возражать не стал. «Егор, давай, с пацанами снеси все эти сокровища вниз, попробуем утащить в Баязит, турка потом в его поселок свезем, пусть свои хоронит, а твоя миссия, видишь, не удалась. Впрочем, оно и к лучшему. Теперь раз в месяц будем мониторить местечко, может, скинется привязка, а сейчас соберемся, загрузимся и домой». Черемисин ушел наверх, а Бородулин спустился на этаж вниз, присел на расстеленный на полу коврик из пенополиуретана. В принципе, эта башня не так уж была ему и нужна. Он просто хотел прибрать к рукам бесхозный терминал, чтобы он не достался конкурентам. Но и так тоже было неплохо. Оператор мертв, канал бездействует. Время от времени, конечно, надо контролировать точку, но непосредственной угрозы от нее уже нет. А то, вон как турок прибарахлился, оружие набрал как на войнушку. Хотя почему как, он наверняка собирался воевать, не дают официально, стал бы партизанить, схроны набивать запасами. А сейчас нет человека, нет проблемы, золотые слова. Мимо, пыхтя, молодежь протащила очередной ящик. Много еще осталось, последний, Андрей Владимирович. Вот и хорошо, через пару-тройку часов он будет в Баязите, завтра к вечеру, в Форт-Россе. А там, во дворе что-то грохнуло, полыхнуло, раздались крики. Язык неизвестен. Кто это? Карабин остался у снегохода. Андрей выхватил из кобуры беретту, кинулся к лестнице, но тут под ноги прокатился зеленый дырчатый цилиндр, и тут же по ушам немилосердно хлестануло грохотом, в глазах полыхнуло ослепительно белым, что-то ударило в спину, навалилось, швырнуло на пол. Когда Бородулин пришел в себя не так, когда он смог хоть немного соображать, то обнаружил, что его руки стянуты за спиной, ноги, кажется, тоже были связаны. Сам он лежал на животе, упираясь лбом в холодный грязный пол. Он попытался поднять голову. Перед глазами обнаружились грубые армейские ботинки. Незнакомый голос сказал что-то непонятное. Ботинки исчезли, зато сильный толчок под ребра, видимо, этими самыми ботинками, перевернул его на спину. Над ним стоял мужик в белой арктической форме, в белом шлеме. Глаза закрывали зеркальные очки, как у горнолыжников. Вроде как, подобная амуниция была у натовского спецназа. Откуда здесь НАТО? А вот оружие больше походило нет, точно, немецкий МП-40. Впрочем, не показатель, у них самих народ бегает с ППШ. НАТОвец больно пнул под ребра, что-то спросил. Бородулин зачем-то ответил. Нихтферштейн. После этого к нему потеряли интерес. Спецназовец лениво огляделся вокруг, нагнулся и с радостным криком выпрямился. В руках у него был футляр с шарами. Он задрал голову и крикнул что-то наверх. Его услышали, крикнули что-то в ответ, и он резво убежал по лестнице наверх. Знают или не знают, в любом случае, стоит отсюда линять. Бородулин попытался протолкнуть ноги через кольцо связанных рук. Не получалось, мешали унты. А, к черту, что бояться мороза, если, может, жить осталось полминуты. Он зацепил пятки унтов, скинул обувь и пусть не сразу, но ему удалось. Теперь руки были спереди, и он хоть как-то мог ими действовать. Андрей попытался сесть, а обыскали-то его плохо. Вернее, совсем не обыскивали. Нож так и оставался в ножнах на поясе. Труднее всего было его вытащить. Зажать между коленей уже проще. И совсем легко разрезать пластиковую стяжку на запястьях. Ну а пластануть такую же на ногах и вовсе пара пустяков. Свободен. Андрей вскочил на ноги, и каменные плиты пола немедленно обожгли ступни холодом. Надо обуться, так он далеко не уйдет. Он схватил унты, но тут наверху раздался ужасающий скрежещущий звук. Башня задрожала вся целиком, от фундамента до крыши. Под ногами качнулся пол, и Андрей, как был босиком, опрометью кинулся вниз. Он успел добежать до нижней площадки, когда его настиг грохот падающих камней и земля ушла из-под ног. Глава 24. Сколько он был без сознания, непонятно, но вряд ли долго, иначе онемевшие ноги спасти бы не удалось. А так, правда, руки были тоже не в лучшем состоянии, но он смог расшевелить пальцы, зачерпнуть пригоршню снега и начать растирать заледеневшие ступни, чувствуя, как вместе с теплом, кровью, жизнью их заливает жгучей болью. Унты обнаружились рядом, видимо, он так и сбежал вниз с ними в руках. Андрей обулся, поднялся, поправил шапку и, машинально нашаривая в карманах двупалые рукавицы, попытался оглядеться вокруг. От башни осталась лишь куча камней, уцелел только забор, даже не покосился. Над его головой, в проеме входной двери, чудом сохранилась треснувшая каменная балка. Видимо, поэтому, он сейчас был еще жив, а не валялся кровавой лепешкой под завалом. Черт, откуда принесло этих козлов в камуфляже? Нет, чтобы им появиться часом позже. 5 человек потеряно. 5 человек. Это и само по себе катастрофа. А ведь впереди еще объяснение с Леной Черемисиной. Как он ей скажет, что она теперь вдова? Черт. А, может, хоть кто-нибудь выжил? Он-то живой, пусть и чудом. Выстрелов слышно не было. Наверное, светошумовыми гранатами закидали, да мордой в снег положили. Если сверху каменюкой не прилетело, то вполне, вполне может быть. Пошатываясь, Бородулин выбрался из развалин. Вон стоят 2 снегохода, на одном из них его карабин. Пошел, затем не выдержал, побежал к оружию. Кто знает, вдруг кто-нибудь из буржуев остался в живых. Полоснет очередью, и адью, пишите письма. По дороге чуть не запнулся о пацана из охраны. Упал на колени рядом, выдрал из ножен клинок, резанул стяжки, перевернул на спину, поправил свалившуюся шапку. Армянин, тот, маленький, как его звали, Ашат, осторожно проверил сонную артерию. Живой. Похлопал по щекам, приводя в чувство. Увидел, что парень открывает глаза, побежал дальше. Выдернул из крепления на снегоходе светку, забросил за спину и побежал кругом, осматривая двор. Все 4 охранников были живы. Их вырубили, связали и сложили к ограде, словно штабель дров. Андрей наскоро разрезал путы, махнул уже почти что очухавшемуся Ашоту и кинулся дальше. Мужика из нападавшей группы он бы и не заметил, если бы тот не начал возиться. Вражине прилетело камешком, но попало в каску. Помереть он не помер, но сотряс, видать, получил. В карманах у него нашлась парочка стяжек, которыми Андрей его быстренько спутал. Рядом валялся пулемет, немецкий, МГ-34, с пристегнутой улиткой на полсотни патронов. Хорошая машинка. Бородулин еще раз обежал двор по кругу. Четверка парней уже очухалась и даже отыскала свое оружие. Два снегохода стояли нетронутые вместе с грузом, еще два были расплющены камнями. Наверное, даже на запчасти не пойдут. Зато спущенный сверху груз так и лежал аккуратным штабелем около ворот. Пленный лежал в снегу, злобно зыркал по сторонам. Очухавшаяся четверка охранников уже избавила его от стреляющих, режущих, радиопередающих и прочих лишних предметов, и на всякий случай стояла рядом. Вот только Черемисин. Черт, интересно, а на чем они приехали? Эта мысль пришла внезапно. Здесь, во дворе чужого транспорта нет, звука мотора слышно не было. Сколько людей участвовало в штурме? В башне было как минимум двое, еще один лежит, боится шевельнуться. Еще бы ему не бояться, когда пришлые парней винтили, особо не церемонились. У каждого синяк, если не под глазом, то на скуле, а то и не один. И они ждут лишь повода, чтобы возместить полученное старицей. Могли чужие прийти на лыжах, могли, а могли и просто оставить снегоходы поодаль, в полукилометре. В густом лесу звуки быстро глохнут. Значит, там есть еще минимум один человек, караулищий технику и ждущий сигнала. И если сигнала не будет, прыгнет в седло и укатит обратно, а что не сможет унести, попортит, спалит. А это неправильно, он должен ответить. И что с того, что сам не бил, не стрелял, не кидал гранат? Шел сюда, значит, собирался все это делать, Петя. Да, Андрей Владимирович, бери с собой еще одного, проверьте оружие и пошли последнего добирать, Ашот, скомандовал Воронцов. Парень с готовностью откликнулся. Есть, собирайся, пойдешь с нами. Сборы были недолгими. Проверить оружие, патроны, аптечки, рации. Ну и еще из привезенных для лейтенанта простыней наскоро сделать маск-халаты. Ребята, остающиеся с кислыми физиономиями обернулись к Бородулину. У вас задача более важная. Вот этого, Андрей кивнул на пленника, свяжите получше, кляп обеспечьте, а потом обойдите обломки и самым тщательным образом слушайте. Лейтенанта вашего завалило, но есть еще надежда, что он поломан, но жив. Так что слушайте, попытайтесь камни осторожно раскидать, может, руку-ногу углядите, или услышите живой звук. И вот как услышите, постарайтесь достать человека, только имейте в виду, ворогов было в башне как минимум двое, так что оружие держите наготове. Задача ясна, так точно, выполняйте. Бородулин повернулся к ожидавшим его ребятам. Ну что, бойцы, и нам пора. У ограждавшей руины стены было аккуратно составлено четыре пары лыж. Петя, предупреди своих, распорядился Бородулин, под завалами трое рейдеров. Тот забормотал в рацию. А теперь мы наденем любезно предоставленные нам лыжи и попробуем проверить, кто нас ждет. Имейте в виду, раз тут бойцов противника четное количество, значит, их транспорт караулит минимум двое. Судя по лыжне, плохие парни пришли сюда вон оттуда. Это направление, скорее всего, под надзором. Давайте, вы двое заходите от реки, а я загну крюк от леса. Идем осторожно, смотрим по сторонам. Связь держим каждые 5 минут. Найти их должны на удалении в пределах 1,5-2 километров, а, скорее всего, ближе. И не спешите, осторожненько действуйте. Это вам не турецкие новобранцы, это, может даже, спецназ опытные волчары. Ну, пошли. Первые 1,5 километра Андрей почти пробежал. Где взяли эти натовцы широкие охотничьи лыжи, не вопрос. Вопрос в том, откуда они вообще узнали об их существовании и о полужестких креплениях. Не иначе, нашелся какой-нибудь эксперт из бывшего Союза, насоветовал. Правда, на своих подбитых мехом лыжах, сделанных по рецептам старого Юры, бежать было бы куда как легче и удобнее, и это обстоятельство грело душу. Все же буржуи в лесу чувствуют себя не так уверенно, не их это место, не знают они, не умеют того, что умеет и знает он, Бородулин. Про старого Юру и говорить нечего, он этих козлов как детишек сделает. Первый, ответь второму, раздалось в гарнитуре, первый в канале. Прошли примерно 500 метров, противника не наблюдаем. Понял, у меня аналогично. Конец связи, теперь нужно было двигаться осторожнее. Андрей бесшумно скользил между деревьев, держа Светку на изготовку. Патрон в стволе, предохранитель снят. Первый, ответь третьему. Первый слушает. Нашли живого под завалами, попытаемся достать. Понял, будьте осторожны. Вообще-то, если все трое ворогов были наверху в тот самый момент, когда жахнуло, то вряд ли от них что-то уцелело. Скорее всего, теперь их отыскать можно только по частям, но береженого Бог бережет, заветы пресловутой монашки стоит уважать. На душе чуть полегчало. Достать бы лейтенанта, пусть переломанного, но живого, и можно сказать, что их миссия увенчалась успехом. Бородулин вздохнул и продолжил путь. Первый, ответь второму. В гарнитуре почти шептали. Здесь первый. Наблюдаем на юго-восток следы снегоходов. Понял, заворачиваю. Ждите. Будьте предельно внимательны и осторожны. Следы – это хорошо. Теперь по следам снегоходы найти нетрудно. Вот только маломальски грамотные люди постарались бы прикрыть это направление. Значит, один караульщик должен сидеть со стороны башни, а другой прикрывать тылы. А где-то неподалеку от них стоят и сами снегоходы. Наверняка, выкрашенные в зимний камуфляж, так что издалека их не так-то просто увидеть. Но нам они не так и нужны. Важнее налетчиков под ноль зачистить, чтобы назад не вернулись и ничего не рассказали. И пусть гадают те, кто их послал. То ли зверь задрал, то ли враг порешил. То ли удалась миссия, то ли провалилась к чертям. Бородулин подкрадывался по шажку, осторожно. Замирал после каждого шага, смотрел, слушал. В какой-то момент ощутил. Дальше так нельзя. Он лег и двинулся дальше ползком, также потихоньку, замирая после каждого движения. Наконец, увидел. Снегоходы, выкрашенные белым, стояли на другом конце поляны. Все три штуки, с прицепленными к ним груженными санями, укрытыми маскировочной сеткой. И рядом со снегоходами из-под простыней торчали две морды. Ну, сукины дети. Выругался про себя Андрей. Вот же заразы, вплотную подлезли. Ну я им выдам по первое число, пусть только живыми останутся. Ладно, эти нашлись. А где ж вороги поганые? Поди, зарылись в снег, и хрен их обнаружишь сейчас. Ладно, надо обозначиться этим оболтусом. Он щелкнул кнопкой рации. Через секунду услышал в гарнитуре ответный щелчок. Полдела было сделано, оставалось порешить пришлицов. Понятно, что они где-то неподалеку. Но где, как выкурить этих крокодилов? Пальнешь наугад, и тут же нарвешься на встречную очередь. И что, с того, что буржуины в скорости после этого помрут? Тебе-то уже это будет до лампочки. Гранату кинуть, так у него нет, а ту, что с турка сняли, Черемисин забрал. Остается лежать, надеяться, что у двух нехороших людей выйдет время ожидания, и они двинут либо к башне, либо домой. Тут их и можно будет подстрелить. Щелкнул пацанам условленным щелчком, мол, ждать. Полчаса прошло, час, никто не шелохнулся. Вокруг лес живет своей жизнью. Где-то ветка треснет, где-то дятел долбится, какие-то печушки чирикают, а наверху, высоко, ветер шумит, вершины сосен раскачивает. А тут, внизу, не ветерка, но все ж таки, не май месяц, тело потихоньку подмерзает, руки подстывают. Не дай боже, сейчас стрелять придется, а на курок-то и не нажать будет, палец не согнется, а то, еще хуже, дернется и первым выстрелом промажет. Вот тогда, все, туши свет. Ветер наверху усилился, задул порывами, раскачал сверх обычного верхушки деревьев. На той стороне поляны упал с веток снег. Упал, рассыпался в полете, припорошил наст. Каререр, раздалось где-то над головой. Вот же зараза. Ворона будто специально внимание привлекает. Апана. В 10 метрах впереди шевельнулся снежный бугорок и поднялся камуфлированный белый шлем с зеркальными очками на верхние полморды. А нижние полморды закрывает такой же белый подшлемник, весь заросший куржиком. Андрей вжался в снег, не дай бог заметит супостат. На 10 метрах немецкий автоматик куда как сподручнее. Каререр. Снова раздалось сверху. И под тяжелое хлопанье крыльев с дерева сорвался здоровенный сугроб и накрыл Андрея точно с головой. Вот, млин. С одной стороны, хорошо, не заметит, а с другой, и он сам теперь выведен из строя. Сколько еще придется лежать прежде, чем можно будет начать проковыривать себе глазок? Опять же, 10 метров пистолетная дистанция, а за пазухой лежит отобранная у пулеметчика беретта, такая же, как его собственная, оставшаяся где-то в башне. Вроде, броника у пленного не заметили. Да хоть бы он и был, пуля в упор даже если и не пробьет, то потроха отшибет напрочь. По крайней мере, минут 10 воевать ворог точно не сможет. Андрей выждал минут 10 и начал осторожно шевелиться. Сперва понемногу расчистил себе обзор. Присмотрелся, лежит гад ползучий на том же месте. Если начать стрелять, его тушка послужит защитой от пули и от взгляда. Второму поневоле придется подниматься. Вот тут-то молодые соколы примут вражину в два ствола. Он осторожно, медленно, чтобы не ворохнуть нападавший сверху снег, сунул правую руку за пазуху. Патрон в стволе, теперь взвести курок, сразу, под шубой, пряча щелчок, скинуть флажок предохранителя и, осторожно вынув оружие, направить его на врага, утвердить по возможности локти. Щелчок гарнитуры, мол, внимание, ответный щелчок, мол, готовы. А потом все случилось меньше, чем за секунду. Бах, бах, бах, три выстрела подряд, ближний только дернулся и замер. На другой стороне поляны взметнулся снег, и тут же Андрей туда, в середину появившегося белого пятна отстрелял. Бах, бах, бах, и едва ли не раньше того от снегоходов наперебой. Тыдыщ, тыдыщ, поднявшуюся было фигуру швырнуло обратно, в тот сугроб, откуда она выскочила. Вставал Бородулин тяжело, тело затекло, суставы без движения, казалось, примерзли. Пришлось сперва убрать пистолет обратно за пазуху, потом встать на четыре кости, подхватить карабин и только потом подняться и с хрустом и стоном распрямиться во весь рост. За это время молодежь успела подскочить со своей лёжки, проконтролировать тела и начать обдирать их по полной программе. И пофиг на кровь и на дырки, уж больно хороша одежка у натовцев. А так оставишь, звери придут, попортит, пропадет вещь за просто так. Третий, ответь первому. Третий в канале. Даже в рации со всеми хрипами и гундоси услышно облегчение в голосе. У нас все в порядке, задача выполнена, возвращаемся. Понял, ждем. Как у вас? Нашли лейтенанта, жив, откапываем. Добро, конец связи. Фу, обошлось. Ну что, пионеры, все собрали, все уложили, тогда поконим. Плохо, когда любимая женщина еще и дежурная поста связи. Бородулин не успел выехать в Форт Росс, а она уже все знала. И ведь никак это дело не обойти, ей по службе положено. Одно радует, девочка умная, все поймет, хотя без слез не обойдется. Собственно, женских слез уже пролилось немерено, когда притащили назад, в Боязид, лейтенанта. Вообще говоря, ему тоже повезло, ничуть не меньше, чем самому Андрею. На него рухнула стена башни, и каким-то чудом несколько балок упали домиком, закрыв его от остальных камней. Пострадали только ноги, да и то не сильно. Кости не расплющило, не растерло в порошок тоннами камня, а аккуратно сломило в нескольких местах. Пару месяцев на койке, потом столько же на костылях, и будет как новенький. Уже к вечеру из форта принесся на москвичке доктор, сложил все кости, как полагается, проткнул ногу спицами аппарата Елизарова и прописал жесточайший постельный режим. Пацаны вернулись героями. Им, помимо трофейного короткоствола, выдали в награду двойную наркомовскую норму на каждое лицо. Теперь они шумно праздновали победу, описывая в красках свою героическую борьбу с пришлицами. А Черемисин страдал и глотал слюнки, ибо ему было рекомендовано воздержание от алкоголя, а жена взялась лично проконтролировать соблюдение всех лечебных процедур. Самому Бородулину лежание в снегу и беготня босиком даром не прошли. Уже к вечеру у него поднялась температура, прорезался кашель, насморк, в общем, все симптомы сильной простуды. Вот только особо залеживаться в постели было нельзя, нужно было возвращаться к поставкам, к делам, к друзьям, к своей женщине. Из добытых трофеев Андрей увез с собой только винтовки. Коля Мазурин их затюнингует, пристреляет, можно будет даже парочку корякам продать, а парочку и обратно в Боязид вернуть. Повез и пленника. Остальное, включая снегоходы, оставил Корневу. Пусть у него тоже запас будет. Ну а Корнев, понятно, не возражал. Встречать шишигу вышло, наверное, все население крепости, кроме, само собой разумеется, двоих человек. Господин Даган сидел, что называется, на подвале, а жертва его обаяния, под домашним арестом. Едва машина остановилась, как Михайленко тут же подскочил, забрал свою посылку и увлек ее в мрачные кровавые подвалы контрразведки. Сержант кликнул пару бойцов и лично сопроводил свою прелесть, ящики с винтовками, да оружейки. А Бородулин, чихающий и кашляющий, с покрасневшим носом, обмотанный колючим шарфом, был увлечен Светланой в свои апартаменты. В общем, каждый получил свою долю. Когда женские горячие слезы и не менее горячие поцелуи слегка прекратились, а Андрей был переодет в домашнее, усажен в кресло у камина, накормлен вкусностями, напоен чаем с малиновым листом и свежими плюшками. Света заперла двери на засов и хитро улыбнулась. «Андрюша, я знаю один народный способ лечения простуды и намерена к тебе его применить, но это лекарство нужно принимать непременно в кровати». «Ну пойдем», — улыбнулся Бородулин, — «будешь меня лечить». Но не успел он подняться, как в дверь заколотили. «Андрей Владимирович, Андрей Владимирович». На лице Светы нарисовалась такая досада, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Но куда деваться, она отперла дверь. В комнату ворвалась, иначе не сказать, дежурная радистка. Глаза, шальные, круглые, огромные, что те мельничные колеса. Ворвалась и выпалила взахлеб. «Андрей Владимирович, там, там, идите скорее». Андрей пожал плечами, бросил виноватый взгляд на Свету, выбрался из кресла и поплелся следом за дежурной. «Леной, точно, в дежурке уже набилось народу, не протолкнуться. И стар, и млад, все собрались». Но едва появился Бородулин, сразу расступились, давая ему место. «Сейчас, сейчас», — посыпались со всех сторон шепотки. Леночка пробилась к аппаратуре, переключила звук на громкую связь, и в маленьком помещении зазвучали песни. Русские, хорошие, знакомые. «И что?» — спросил Андрей, не вполне понимая причину ажиотажа. «Андрей Владимирович, это сейчас поймали. По радио. И это не боязит, я уже спросила. Они тоже слушают, и тоже все офигели. Ох ты ж е-мое, русские песни, это еще один русский анклав». Додумать мысль Бородулин не успел. Музыка кончилась и зазвучал приятный женский голос. «Внимание, говорит Замок Россия». Эпилог. «Леночка, привет, дорогая. Запиши сообщение для Бородулина». «Готово? Пиши». «У коряков революция, и в кого свергли, и нынче приехала депутация, трое охотников, договариваться о присоединении к анклаву. Андрей, это Ильяс. Мы вчера туркам отвезли тушку их бывшего начальника, а сегодня они сами явились. Решили окончательно мириться, согласились на электростанцию, на все твои предложения. И за помидоры свои начали тереть, копейки выкруживать. Хочу сообщить вам неприятное известие. В скором времени вы умрете. Без вариантов. Вот только смерть ваша может быть быстрой и легкой или долгой и мучительной. А какая именно, это зависит от вашей искренности. Так что рассказывайте, рассказывайте».